Тайниковский. Хроники Элькоры. Книга третья. Демонические планы. Глава первая. Начало пути. С выбранной эволюцией я немного прогадал. Выбрав Острохвоста, никак не подозревал, что превращусь в демона, который передвигается на четырех лапах. Привыкнуть к подобному способу перемещения не сказать, что было сложно. Просто помимо того, что приходилось ходить на четырех лапах, изменился и способ каста заклинаний, для которых требовались магические жесты. Так как я стоял на четырех лапах и не мог применять магические жесты, Элькоре пришлось подстроиться под мой новый вид путем увеличения времени концентрации на заклинании. Теперь, чтобы скастовать малый огненный шар, мне приходилось стоять на месте и не отвлекаться около трех секунд вместо одной. Помимо всего прочего, теперь заклинания летели у меня из пасти, а не из рук, и целиться стало в разы сложнее. Это что касается минусов. В остальном же я всем доволен. Во-первых, как только стал Острохвостом, моя скорость перемещения заметно возросла, и я получил возможность передвигаться по стенам и потолкам за счет способности пространственное маневрирование. Помимо этого, у меня увеличились статы, а также количество хитов жизни и выносливости. Теперь у меня 300 хитпоинтов и 200 выносливости. Статы же стали следующими. Сила – 5, ловкость – 15, интеллект – 5, интуиция – 2, удача – 2, здоровье – 5, выносливость – 5. Получив новую ступень эволюции, встал перед очередным выбором. Теперь я мог выбраться со второго уровня пещеры, так как умел передвигаться по стенам. Но стоит ли мне пока высовываться наружу? Я не знал, какие опасности могут подстерегать меня там, поэтому рисковать не хотел. С другой стороны, также не знал, чего можно ожидать от третьего уровня пещеры. Королева муравьев была очень сильным мобом. Если на том уровне будут все такие, то мне точно не сдобровать. Быстрее сделать выбор, как бы банально это ни звучало, мне помог голод. Шкала сытости просела, и я получил дебаф «Легкий голод», который снижал все характеристики на 10%. Спустя какое-то время этот дебаф мог усилиться, вплоть до того момента, пока штраф на мои характеристики будет в размере 80%. За ним же наступала смерть. До такого состояния я свое тело доводить не хотел, поэтому все же решил спуститься на один уровень вниз и попытать свои силы там. Благодаря пространственному маневрированию я спустился вниз по отвесной стене. Цвет скальных пород, из которых состояла пещера, отличался от того уровня, на котором я был ранее. Весь камень здесь серого с черными прожилками цвета, и мой ярко-красный окрас кожи делал меня очень заметным. Ладно, будь что будет. Я начал медленно продвигаться вперед, прислушиваясь ко всем звукам в округе. Этот уровень разительно отличался от предыдущего. Это были немногочисленные туннели, которые формировали своего рода лабиринт, как это было на втором уровне. А огромные залы, соединенные между собой небольшими коридорами. Потолки здесь настолько высоко, что увидеть их у меня не хватало зрения. Поэтому вариант напасть сверху сразу отпадал. Первого врага я увидел спустя минут 10 после того, как попал сюда. Аогликс, 15 уровень. Прочитал я его название. Странное создание ростом с небольшую собаку зачем-то рыло землю своими когтями и ни на что не обращало внимания. Вообще, существо оказалось довольно странным. Аогликс обладал головой рыбы, пасть которой обильно усеяна острыми зубами, а также вытянутым телом с четырьмя короткими конечностями. Эх, ладно, попробуем. Я начал подготавливать заклинание «Малый огненный шар», и небольшой комок магической энергии огня стал формироваться возле моей пасти. Плюю во вражину заклинанием, и «Малый огненный шар» летит в цель. Попадание. От неожиданности Аогликс аж подпрыгнул на месте и издал какой-то странный звук, напоминающий смесь карканья с лаем собаки. Смотрю в логи и вижу, что снес заклинанием около половины его хитов. Ну что ж, совсем неплохо. Теперь главное не угодить в его пасть. Демон увидел меня и, довольно шустро перебирая своими коротенькими ножками, начал быстро приближаться ко мне. Зарядить еще один огненный шар я не успевал, поэтому решил проверить свои навыки ближнего боя. Первым делом когти. Активирую навык «Магические когти», и они становятся черного цвета, а также немного увеличиваются в размерах. Враг бросается на меня, пытаясь укусить, но я резво отпрыгиваю в бок и бью лапы по его бочине. Не знаю, плотно у него кожа или нет, но мои когти вошли и разрезали его плоть, словно горячий нож масла. Аогликс взвизгнул, а его хитпоинты опустились в красную отметку. Он посмотрел на меня своими маленькими глазами, и я увидел в них страх. Демон посмотрел направо, а затем резко дернулся влево и пустился на утек, но сбежать ему не удалось. Я быстрее его за счет навыка быстроногий, поэтому у него не было и шанса. Быстрый удар когтями, и враг падает, оставляя на месте своего мертвого тела сферу, светящуюся блеклым желтым светом. Душа Аугликса успешно поглощена. Знакомая надпись появилась в логах, плюс я получил опыт. За этих тварей давали примерно в два раза больше, чем за демонических муравьев-воинов. И это не могло не радовать. Мой голод исчез, а это означало, что я могу идти дальше. Так и поступил. По мере прохождения уровня мне продолжили попадаться различные виды демонов, которых тут оказалось довольно много. Помимо аугликсов, здесь водились коверы, шестиногие синие ящерицы с акульими мордами, длохлинги, маленькие проворные демоны с большими пастями и маленькими крыльями на спине, тослы, большие медлительные демоны темно-бурого цвета, а также злинги, летающие создания, отдаленно напоминающие маленьких птеродактилей. Последние были не самыми удобными для меня врагами и больше всех доставляли неприятностей. Летая в недосягаемости от моих атак, эти твари могли плеваться какой-то противно жгучей жидкостью, которая при попадании на кожу вызывала боль и накладывала дебаф отравления. Много урона это не наносило, но все равно было неприятно. Малые огненные шары летели слишком медленно, и злинги в 80% случаев могли от них уклониться, поэтому против них пришлось придумывать другую тактику. О новом заклинании, полученном от королевы муравьев, я вспомнил чисто случайно, когда в очередной раз рассматривал список умений, ища что-то полезное против этих тварей. Каменный шип стал моим спасением. Хоть он был и не такой мощный, как у королевы демонических муравьев, но зато отлично мог повреждать крылья злингов и плюс ко всему обладал довольно быстрой скоростью полета. Мне же оставалось лишь хорошо прицелиться. Я продолжал углубляться в третий уровень, по пути прокачиваясь и собирая души, которые по большей части были пустышками. Под словом «пустышка» я подразумевал те души, которые не давали никакого профита, кроме утоления голода. Пустышками были примерно 95% всех душ, которые мне удавалось добыть на этом уровне. Но я не особо расстраивался, ибо у меня оставался свободный опыт, который я мог потратить на свое усмотрение. Первое, что прокачал, это каменный шип, так как у меня были некоторые мысли по поводу него, которые подтвердились, как только я докачал его до 5 уровня. Моя догадка подтвердилась, и как только это заклинание достигло 5 уровня, я получил доступ к магии Земли 1 уровня, а также мне стало доступно одно улучшение для шипа. Прочитав все доступные перки на это заклинание, я выбрал увеличенный проникающий урон. Это улучшение в разы увеличивало скорость полета шипа и делало его прочнее, за счет чего улучшалась его пробивная мощность. На прокачку магии Земли и первой ступени посвящения опыта мне хватало, поэтому, недолго думая, я взял этот навык. Как и в случае с магией огня, мне сразу же стали доступны 3 заклинания. Прочность. Заклинание увеличивает прочность предмета, благодаря чему его сложнее сломать. Эхо Земли. Заклинание разведки, которое позволяет составить рельеф местности и определить местоположение врагов, если те находятся в толще Земли. Малое сотрясение. Атакующее заклинание, при помощи которого можно создать небольшое землетрясение в небольшом радиусе. Ну что ж, выбор хоть и небольшой, но пользоваться есть чем. Плюс на поздних уровнях наверняка все будет выглядеть лучше. 15 тысяч опыта у меня в запасе не было, поэтому прокачать 2 СП я пока не мог. Прежде чем идти дальше, все же решил опробовать новые заклинания. И как оказалось, не зря. Воспользоваться прочностью я пока не имел возможности, по причине отсутствия у меня каких-либо вещей. Чего уж там говорить, у меня и слотов-то под одежду не было. Этот факт, конечно, огорчал, но с другой стороны, кроме душ, мне с представителей местной фауны больше ничего не падало. Следующим заклинанием я решил опробовать эхо Земли, и, как было сказано ранее, сделал это не зря. Магия показала мне рельеф в небольшом радиусе, примерно 300 метров, а также отметила, что в толще Земли кто-то есть. А вот это уже интересно. То, что показывала мне магия, лежала на глубине около 20 метров и не шевелилась. Я сделал несколько шагов в его направлении, но ничего не произошло. Ожило нечто только тогда, когда до него оставалось 20 шагов. Существо в толще земли зашевелилось и медленно двинулось в мою сторону. Что-то не нравится мне все это. Не зря в этом зале жили в основном летающие демоны. Нечто медленно, но уверенно приближалось ко мне, явно думая, что я его не вижу. Хотя сложно было сказать, что местные обитатели вообще думали. Как по мне, так это обычные мобы, которые действовали довольно глупо и прямолинейно. Будучи атакованными, они нападали в ответ. Если получали люлей, пытались убежать. Все довольно просто. Надо сказать, меня это немного разочаровывало. К такой халяве привыкнуть недолго. Спустя минуты две он все же решился атаковать. Моим противником стал пятиметровый червь с огромной пастью, в которой удобно устроились несколько рядов плоских зубов. Да уж, не хотелось бы мне оказаться в этой мясорубке. Малый демонический червь. Мини-босс. 23 уровень. Если бы не эхо земли, я бы наверняка угодил в его пасть. Ибо до момента атаки определить, что рядом с тобой кто-то есть, было просто невозможно. Пасть монстра довольно быстро вырвалась на поверхность, взрывая землю под моими ногами. Я вовремя успел отпрыгнуть. Пасть клацнула примерно в полуметре от меня, но схватила лишь пустоту. Резко сорвавшись с места и на ходу активировав магические когти, я провел быстрый удар по туше монстра, заодно подкрепив свою комбинацию ударом хвоста. Послышался громкий звук, похожий на тот, который образуется, когда проводишь пенопластом по стеклу. Монстр снова попытался цапнуть меня, и когда у него не получилось, скрылся под землей. Я снова воспользовался эхом земли и начал наблюдать, как червь наворачивает вокруг меня круги. Так он делал в течение 5 минут. Он просто кружил вокруг меня, но никак не решался атаковать. «Ну что ты такой трусишка, а?» Только мне стоило об этом подумать, как червь наконец-то решился. Он снова попытался сожрать меня, выпрыгнув из земли в аккурат подо мной. «Банально! Как же это банально!» Я легко уклонился от его атаки и моментально контратаковал. В этот раз демонический червь перестарался, и большая часть его тушки оказалась снаружи. Я быстро забрался по нему с помощью когтей, после чего начал рвать его податливую плоть, не забывая при этом вовсю орудовать шипом на хвосте. Несколько долгих секунд, и монстр повержен. За эту колбаску с зубами мне дали около 10 000 опыта. Но главной наградой оказалась его душа. Выглядела она как сфера темно-бурого цвета с черными тонкими жилами, которые полностью опоясывали ее. «Приятного аппетита!» — пожелал я самому себе и вцепился в сферу зубами. Душа малого демонического червя успешно поглощена. Получено умение «Подкоп». Вы стали сильнее. «О, а это мне нравится! Люблю новые умения!» Я быстро открыл меню навыков. «Подкоп. Заклинание позволяет перемещаться в толще земли. Скорость и глубина погружения зависит от ступени посвящения в магии Земли, а также от интеллекта, скастовавшего это заклинание». Интересное умение, но почему-то оно у меня подсвечено серым цветом. Кнув на дополнительную информацию, я обнаружил, что это заклинание аж 3-й СП магии Земли, а значит, воспользоваться им я пока не могу. Жаль. Помимо нового умения, которое для меня было пока бесполезным, я получил прибавку в виде нескольких статов к силе и здоровью, а также немного поднялись хитпоинты. Теперь у меня их 330. Вроде немного, а все равно приятно. За червя я получил довольно много опыта, чему был несказанно рад. Теперь у меня около 17 000 экспы, и нужно подумать, куда его следует потратить. Вариантов много, поэтому выбрать было довольно сложно. С одной стороны, можно прокачать когти, которыми я очень часто пользуюсь. Навык был хорошим, и наверняка дополнительные плюшки к нему на 5-м уровне тоже будут полезными. Также неплохо было бы взять 2-ю ступень и у магических навыков. Я мог прокачать или школу огненной магии, или же земляной. Обе они сильно помогли мне, и выбрать, какую из них прокачать первой, тоже было нелегко. С одной стороны, у большинства демонов хорошая сопротивляемость к огненной магии. С другой, я уверен, что у магии земли будет очень мало атакующих заклинаний. Эта магия, как правило, имеет защитный характер, а в данный момент мне требовалось больше боевых умений. Тщательно подумав над всем и взвесив плюсы и минусы, я все же взял 2-ю ступень огненной магии. Как и в прошлый раз, мне стали доступны 3 новых заклинания. Огненный веер – массовое атакующее заклинание, которое наносит огненный урон врагам, находящимся в конусе от пользователя. Длина конуса и ширина зависит от количества интеллекта и СП в магии огня кастующего. Дымовая завеса. Заклинание создает задымленную область, диаметр которой зависит от интеллекта и СП в магии огня кастующего. Огненная защита. Заклинание покрывает тело мага огненной оболочкой, которая увеличивает резист к огненной магии, а также наносит урон всем тем, кто атакует скастовавшего это заклинание в ближнем бою. «Ну а что, мне нравится! Все 3 полученные заклинания разной направленности. Первое было атакующим, причем массовым. Я попробовал скастовать его, и результат мне понравился. С моими нынешними характеристиками конус был длиной около 3 метров и примерно 1,5 метра в ширину. Следующее заклинание поддержки. Использовав дымовую завесу, я создал задымленную область примерно 5 метров в диаметре. Главным плюсом этого заклинания было то, что я мог спокойно находиться в нем, не боясь задохнуться от дыма. Плюс сам дым для меня был полностью прозрачным, и я мог спокойно видеть сквозь него. Ну и последнее заклинание было защитным. Оно давало 20% резиста к огненной магии, плюс наносило урон огнем, если меня атакуют в ближнем бою. Дамаг был не очень большим, но с ростом СП магии огня и моего интеллекта он увеличивался. Опробовав все свои новые навыки, я двинулся дальше. Прошло довольно много времени с моей последней трапезы, поэтому я уже начал испытывать легкий голод, который не помешало бы утолить. Шанс опробовать новое заклинание на враге мне представился практически сразу, после того, как я покинул этот зал и перешел в другой. Выйдя из коридора, я нос к носу столкнулся с врагом, который в это время был занят тем, что кушал другого демона. Если я утолял свой голод, поглощая только души, то эта тварь не гнушалась и плотью. Застал я его как раз в тот момент, когда он поглощал кишки бедолаги, втягивая их в свою пасть, словно спагетти. Черт обжора, 16-й уровень. Демон очень напоминал огромную жирную свинью, которая вдруг решила ходить на задних лапах. Все его тело покрывало густая шерсть бордового цвета, а голову венчали массивные рога, загнутые, как у барана. Как только демон увидел меня, он сразу же ринулся в атаку. Нагнув голову, он, словно бык на кориде, ринулся в мою сторону, пытаясь протаранить меня своими рогами. Вот же наивный глупец. Я с легкостью ушел от его атаки в сторону и, активировав магические когти, полоснул ими по его жирному боку. Демон взвизгнул, словно поросенок, и по инерции пробежал дальше. Я же, сделав быстрый прыжок, оказался на его спине и, впившись в его толстую шкуру когтями, начал наносить быстрые удары шипом на моем хвосте. Достать он меня не мог, как ни пытался, поэтому спустя пару секунд сдох. А вот то, что произошло позже, мне не понравилось. Его тело взорвалось, обдавая меня кровавыми ошметками, и наружу вырвались полчища маленьких червей. Малый рой демонических глистов. 10-й уровень. Я резко отпрыгнул в сторону и быстро отбежал на несколько десятков шагов. Ну и мерзость! Оторвал парочку глистов, которые успели вцепиться в меня своими маленькими зубками, после чего сразу начал кастовать огненный веер. После того, как глистам не удалось сцапать меня в первый раз, они решили попробовать во второй. И вся эта светло-розовая масса медленно поползла в мою сторону, где их ждал огненный сюрприз. Из моей пасти вырвался поток огня в виде конуса, моментально сжигая весь этот сварм. Как я и предполагал, душ от демонических глистов не осталось. Зато мой жирный приятель оставил мне в подарок в виде дополнительных 20 хитпоинтов прибавки к здоровью. А еще говорили, что есть и много, это вредно. Зал, в который я попал, оказался довольно интересным, ибо здесь демонов падали души, каждая третья из которых была не пустышкой. Правда, и враги здесь были довольно сильные и опасные. Помимо чертей с избыточным весом, тут попадались катасы, проворные создания, напоминающие больших кошек, все тело которых покрыто маленькими шипами. Рукаи, мощные демоны, похожие на быков и имеющие хорошую защиту. А также малые огненные куумы, проворные черти, обладающие заклинаниями огня. С первых падали души, которые поднимали ловкость, со вторых — на увеличение шкалы выносливости, а с последних — на ману. Я даже решил не переходить в другой зал, пока не истребил всех, кто водился здесь. Результат меня очень порадовал. Мои хитпоинты теперь равны 500, выносливости — 400, а маны — 450. Также подросли и статы. Помимо перечисленного, я смог заработать порядка 20 тысяч опыта, который сразу же спустил, прокачав магию Земли до 2-й ступени. За что получил 3 новых заклинания. Защита Земли. Заклинание увеличивает резист к магии Земли, а также повышает общую защиту. Прирост защиты увеличивается от интеллекта и СП магии Земли кастующего. Эффективность всех заклинаний увеличивается в зависимости от интеллекта и СП магии той школы, которой они принадлежат. Замедляющая ловушка. Заклинание делает Землю под ногами того, кто наступил на эту ловушку, очень вязкой, в результате чего скорость перемещения цели резко падает. Благодать рудокопа. Заклинание показывает все руды и полезные ископаемые в толще земли. Как я и предполагал, атакующих заклинаний мне на 2-й ступени не досталось. Плюс 1 из 3 было для меня полностью бесполезным. Может, в будущем благодать рудокопа мне и понадобится, но сейчас надобности в этом заклинании я никакой не испытывал. Остальные же 2 довольно хороши, Первая увеличивала мой резист к магии Земли, а также поднимала защиту, которая никогда лишней не бывает. Замедляющая ловушка же была заклинанием контроля, которых у меня практически не было. Это заклинание устанавливалось в определенном месте и активировалось тогда, когда на него наступал враг. Земля под его ногами превращалась в очень вязкую массу, которой было очень сложно ходить. Диаметр этого поля был небольшим, всего 3 метра, но этого могло хватить для того, чтобы замедлить врага и успеть скастовать другое заклинание. В общем, этот зал принес много полезных вкусностей, которые мне очень пригодились, когда я встретился с мини-боссом этого зала. Проход в следующую локацию охранял высокий коренастый демон, который сочетал в себе внешние признаки всех демонов, живших здесь. Высокий и массивный, он обладал большими бараньими рогами, толстой кожей с шипами, а также можно было предположить, что и магия огня он тоже мог обладать. Хорошо, что на этом уровне я стал сильнее, повысив свои характеристики. А иначе мне пришлось бы очень туго. Пока эта махина меня не увидела, я решил как следует подготовиться к встрече с ним. Первым делом нашел оптимальное место для установки замедляющей ловушки, выставив ее в аккурат между двумя каменными выступами, торчащими из земли. Затем я усилил себя заклинаниями защиты, после чего начал восстанавливать ману, которая мне понадобится для использования магических когтей, которыми я собирался пробивать защиту этого демона. Я даже вкачал несколько уровней этому умению, чтобы усилить его. Жаль, что опыта было не так много, и мне удалось повысить всего на 1 уровень. Наверняка плюшка на 5 уровне для них была стоящей. Эх, ладно, надо идти в атаку, а то защита может скоро слететь. А с ней мне как-то поспокойнее. Выхожу из своего укрытия и начинаю кастовать малый огненный шар. Можно было бы, конечно, пальнуть в него шипом, но уже больно кожа у него выглядит плотной. А у этого заклинания в основном физический урон. Чёрт, опять забыл. Отменяю заклинание и сначала накидываю на здоровяка огненную метку, а за ним сразу начинаю кастовать малый огненный шар. С моей пасти срывается комок магической энергии огня и летит в сторону мини-босса. Попал, но, судя по логам, урона нанес не так много. На противнике сразу же активировался эффект горения, а я тут же приступил к касту нового огненного шара. Вообще, когда начал кастовать новое заклинание, подумал, что противник побежит в мою сторону, увязнет в ловушке, я успею пальнуть по нему магией еще раз. Жаль, забыл о своем предположении насчет того, что он тоже владеет магией. Его огненный шар оказался раза в 4 больше моего, и мне едва удалось увернуться от огромной огненной сферы, которая меня все равно задела взрывом. Много урона я не получил, так как у меня были хорошие огненные резисты, плюс защитное заклинание. Но мне пришлось прервать каст. Демон, в свою очередь, не спешил ко мне в ближний бой, а начал заряжать еще одно заклинание. Вот же собака! Пришлось уворачиваться от еще одного огненного шара, при этом самому бежать к нему в ближний бой. Взревел мой противник и использовал какой-то навык рывка. Чуть не раздавив меня своими рогами, он попытался ударить по мне шипованной лапищей. Я попробовал заблокировать атаку хвостом, и это даже получилось сделать, но урон все равно прошел, плюс меня отбросило на пару метров. Силы у моего врага просто немерено. Лар-Торок, именно так звали моего противника, бросился на меня в атаку, а я, в свою очередь, пустился от него на утек, активировав навык спринта. Пробежав ловушку, резко затормозил и начал кастовать еще один малый огненный шар. Враг оказался не очень быстрым, поэтому сильно от меня отстал. Мое заклинание попало в цель, и на нем снова повис эффект горения, который с предыдущего раза уже закончился. Я начал заряжать еще один огненный шар, а Лар-Торок в это время как раз угодил в мою ловушку. Земля под его ногами превратилась в однородную вязкую жижу, и он там застрял. В него полетел еще один шар, а я приступил к касту дымовой завесы. Когда заклинание было почти готово, враг снова воспользовался рывком, но чуть-чуть не дотянул до меня. Его лапа рухнула в полуметре от меня, но главное, теперь он на свободе и может атаковать меня снова. Вдруг небольшое пространство возле нас быстро заполнилось дымом. Я быстро сменил свое местоположение, а буквально в следующий миг туда обрушилась культя монстра. Лар-Торок начал крутить головой, давая мне понять, что он меня не видит. Активирую магические когти и, сблизившись с ним, ударяю в сгиб колена, а затем резко отпрыгиваю. Ревет монстр, а я наношу удар по другой ноге, разрывая плоть и там. Демон опускается на колено и предпринимает единственно верное решение. Лар-Торок пытается покинуть мою дымовую завесу. Делаю мощную подсечку хвостом, после чего бью шипом в его позвоночник. Уклоняюсь от его удара и снова бью хвостом. Противник использует рывок и покидает задымленную область, но это его уже не спасет. Выбегаю за ним и прыгаю на его спину, начиная рвать плоть когтями, не забывая по возможности пользоваться и хвостом, который в подобные моменты я чаще всего использую для сохранения равновесия. До меня он дотянуться не может и решает пойти ва-банк. Лартарок падает на спину, но я успеваю спрыгнуть с нее. Когда он оказывается на земле, прыгаю на его грудь и наношу два быстрых удара в глазницы, полностью лишая демона зрения. Добить такого противника не составляет для меня особого труда, поэтому спустя пару минут я выигрываю этот бой. И вот наступает тот момент, который больше всего жду после встреч с такими противниками. Я смакую каждую секунду этого момента и не отвожу взгляда от поверженного врага. Его труп исчезает, пропадая в языках яркого пламени, а на его месте остается черная с коричневыми всполохами сферка. Приятного аппетита! Желаю я себе и с удовольствием вкушаю ее. Душа Лартарога успешно поглощена. Получено умение «Крепкая демоническая шкура». Вы стали сильнее. Я открыл информационное меню и нашел новый навык, который оказался пассивным. «Крепкая демоническая шкура». Навык увеличивает физическую защиту владельца, в зависимости от его уровня, а также повышает резисты ко всем видам магии на 10%. По сути, это первый пассивный навык, который я получил подобным образом. И скажу честно, он мне очень нравится. Из-за того, что я не мог носить доспехи, у меня не было никакой защиты, кроме той, что давала мне магия Земли. Плюс это умение давало нефиксированный показатель, и защита увеличивалась в зависимости от моего текущего уровня. Помимо нового умения, у меня немного увеличили статы здоровья и выносливости, а также я получил довольно много опыта. За этого демона мне дали около 20 тысяч, и это меня очень радовало. Я не был поклонником гринда, и в основном качался в других играх за счет выполнения квестов. В Элькоре у меня не было подобной возможности, поэтому приходилось получать опыт, тупо убивая все живое, и не сказать, что мне это особо нравилось. Весьма довольный своими новыми приобретениями, я отправился дальше. Войдя в коридор и немного пройдя вперед по нему, натолкнулся на развилку. Подобное на этом уровне встретилось мне впервые, поэтому я даже впал в некий ступор. Направо или налево, вот в чем вопрос. Карта в этом случае была мне не помощником, ибо показывала только уже открытую местность. Ладно, была не была, пойду налево. Я повернул в выбранном направлении и уверенно зашагал вперед. Внимание! Вы попали в зону подземелья. Характеристики демонов увеличены. Награды за демонов увеличены. Вот же ж! Я хотел было повернуть обратно, но наткнулся на непроходимую преграду в виде полупрозрачной завесы. Ни физические, ни магические атаки на нее не действовали, а это означало только одно — обратного пути нет. Так, ладно. Прежде чем идти вперед, нужно как следует все обдумать. Я посмотрел на доступный опыт. 37 тысяч. На третью ступень магии огня хватает. Но я немного сомневался в ее надобности, ибо мне все же надо выживать, нежели наносить больше урона. Поэтому выбор пал на третью СП магии Земли. Моя копилка умений пополнилась тремя новыми заклинаниями. Земляной кол. Заклинание позволяет создать острый и прочный шип, который вырывается из земли, нанося физический урон цели, на которую был применен. Защитная сфера Земли. Заклинание создает вокруг заклинателя сферу, которая защищает его от дальних физических атак и заклинаний, имеющих в своей основе физический урон. Булыжник. Заклинатель создает перед собой большой камень, который может выстрелить своего противника, тем самым нанося ему сильные физические повреждения. Признаться, заклинания магии Земли, которые я получил на второй СП, сильно меня удивили. Все-таки два атакующих заклинания у магии, которые прежде всего направлены на защиту. Прежде чем отправиться дальше, я протестировал полученные заклинания и остался очень доволен. Булыжник летел довольно быстро, плюс был достаточно крупным, примерно сантиметров 40 в диаметре, и наверняка мог наносить сильные физические повреждения, попав в цель. Как я понял, в основном дробящие. Земляной кол, к сожалению, действовал на небольшом расстоянии от меня, но зато бил снизу вверх, то есть в брюхо. А это у всех монстров, как правило, уязвимое место. Ну и защитное заклинание, которое будет охранять мою тушку от стрел, тоже как нельзя кстати. Кто знает, какие мне враги могут тут попасться.